Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Питер Брэгман. Эмоциональная смелость. Как брать ответственность на себя, не бояться сложных разговоров и вдохновлять других. Читает Владимир Голицын. Введение. Почему вам нужно прочесть эту книгу? Вспомните случай, когда вы знали, что вам надо обсудить с кем-то неприятную или тяжелую тему, но не решились завести разговор. Вспомнили? А теперь подумайте, почему так вышло? Вы не знали, что сказать? Держу пари, точно знали, что именно. Не нашлось подходящего момента? Думаю, у вас было полно возможностей поднять неудобный вопрос. Не могли подобрать слова? Да, это непросто. Но кто сказал, что нужны идеальные слова? Подходящих было бы достаточно. Почему же этот разговор так и не состоялся? Потому что вы испугались. От одной мысли об этом разговоре вас сбросило в пот, сердце застучало как бешеное, подскочил уровень адреналина. Что если собеседник начнет огрызаться или свалит всю вину на вас? А то и просто молча уставится на вас и спрячет свою злость за маской доброжелательности, а потом начнет строить козни или распускать о вас сплетни. Или вы боитесь своей реакции? Что если вы выйдете из себя и сделаете то, о чем позже пожалеете? Это будет неприятно, по меньшей мере. Вы ощутите то, что чувствовать не хотите. И именно это удерживает вас от разговора. Чувство дискомфорта — вот что на самом деле мешает нам действовать решительно в жизни, в отношениях, на работе и в обществе. Дискомфорт от доведения дела до логического завершения. На первый взгляд кажется, чтобы довести дело до конца, нужно мужество действовать. Так и есть. Но что лежит в его основе? Мужество чувствовать, эмоциональная смелость. Ее-то и поможет вам развить эта книга. Если вы готовы испытывать любые эмоции, вы сможете сделать что угодно. Отсутствие эмоциональной смелости ограничивает вашу свободу действий. Когда вы избегаете эмоций, вы снижаете свою продуктивность и результаты организации. Я знаю это. Моя компания Brägman Partners помогает руководителям и командам повысить эффективность совместной деятельности, чтобы добиться силы сцепления в их самой важной работе. Мы фокусируемся на выполнении стратегии, как справиться со сложными задачами, и наши коучи помогают людям преодолевать препятствия и снимать блоки, мешающие максимальной реализации их потенциала. За время работы нам довелось наблюдать все препятствия, которые можно себе представить. Разобщенность внутри компании, политика, корпоративная культура, клиенты, рынок и многое другое. Но самым серьезным психологическим блоком, препятствующим максимальной реализации потенциала сотрудника, неизменно становится внутренний фактор. Это слабо развитая эмоциональная смелость, сопротивление неприятному делу. Если не идти до конца, не начинать тяжелый разговор, не будет негативных эмоций. Вот человек и прячет голову в песок. Возьмем, например, Брэда, CEO финансовой компании. Ему пришлось выводить из глубокого кризиса отдел продаж, и он решил уволить руководителя. Тот был замечательным человеком, но с работой явно не справлялся. 3 месяца спустя Брэд так его и не уволил. На мой вопрос, почему так, он ответил: «Потому что я тряпка». Нет, конечно, он не был тряпкой. Нормальный человек, как вы или я. Просто он застрял, так же, как и мы все временами. Больше всего движению вперед, нашему личному и команды, мешает именно коллективное отсутствие эмоциональной смелости, нежелание испытывать негативные эмоции, которые возникают, когда мы доводим до конца неприятное дело. Обратное тоже верно и открывает удивительные перспективы. Если вы готовы испытывать любые эмоции, вы можете выполнить всю самую важную работу, а ваша компания достигнет выдающихся результатов. вам по силам преодолеть пропасть между стратегией и исполнением. Поэтому я написал эту книгу. А вам стоит ее прослушать. Эта книга поможет вам развить эмоциональную смелость. Это основа основ успеха в любой области. Она поможет перестать избегать серьезных разговоров, стимулировать личную ответственность, вдохновлять на активные действия для выполнения важной работы. Громкое обещание. Почему я уверен, что смогу его выполнить? Я разработал тренинг для руководителей по улучшению способности людей действовать, лично и командно, за счет повышения готовности испытывать эмоции. Цели и ожидания участников были разными, но уверен, что они найдут у вас отклик. Я хочу вдохновлять других следовать за мной. Я хочу научиться влиять на людей во время общения. Я хочу перестать избегать конфликтных ситуаций. Я хочу больше рисковать. Я хочу доводить свои идеи до воплощения. Я хочу перестать уходить в глухую оборону, когда меня или мои идеи критикуют. Я хочу стать более уверенным в себе. Я хочу продолжать добиваться успеха, но без стресса. Я хочу, чтобы люди уважали меня, доверяли, следовали за мной и доводили все до конца. Я хочу, чтобы наша команда вместе работала более эффективно. Неважно, сколько вам лет, какая у вас профессия, должность, социальный статус, команда. Разве вы тоже не хотите всего этого? Почему я уверен, что развитие эмоциональной смелости поможет вам? Через 8 месяцев после завершения программы мы провели опрос среди участников, чтобы оценить долгосрочный эффект. Без промежуточного влияния с нашей стороны у всех отмечалось повышение эффективности по всем категориям, которые мы измеряли, включая готовность к риску, который открывает новые возможности, общение с людьми, которое вдохновляет на действия, способность не терять почву под ногами в случае успеха, неудачи или неопределенности, эффективную коммуникацию в условиях сильных эмоций, достижение самых важных результатов в бизнесе, общую управленческую эффективность. Более того, участники сообщили, что развитие эмоциональной смелости оказало и другое позитивное влияние на их управленческие качества и жизнь в целом. Помогло выстроить долгосрочные отношения, в которых они уверены. Улучшило их способность действовать в сложных эмоциональных ситуациях. Повысило их уверенность в себе в сложных управленческих моментах. Помогло выявить слепые пятна и избавиться от них как от препятствий на пути к успеху. Повысило их результативность в условиях неуверенности и неопределенности. Повысило их решимость действовать. Усилило их способность добиваться результата в эмоционально сложных разговорах. Стимулировало перестать прокрастинировать, когда дело доходит до важных управленческих решений. Положительно повлияло на карьеру. Улучшило результаты в бизнесе. Повысило способность изменять свое поведение. Оказало долгосрочное влияние на их управленческие качества. Вы тоже можете все это получить. Эмоциональная смелость — не талант, который одним дан от рождения, а другим нет. Это качество, которое можно в себе развить. Мы все глубоко переживаем эмоции. Именно поэтому позволяем им останавливать нас. По опыту мы поняли, что некоторые эмоции — стыд, смущение, неприятие и многие другие — могут причинить боль. Так что мы всеми силами стремимся отгородиться от них, в основном контролируя свое поведение, чтобы не делать того, что может их спровоцировать. К сожалению, эта стратегия ущербна. Она серьезно вас ограничивает. Есть и хорошая новость. Вы обладали эмоциональной смелостью, когда были моложе, и можете обрести ее вновь. Это как вернуться домой, правда? Из нашей работы по развитию управленческих качеств я вынес важный урок. Эмоциональная смелость — не просто абстрактная идея. Это своего рода мышца. Как и все мышцы, ее можно укрепить и развить с помощью определенных упражнений. Каждый раз, когда вы доводите до конца неприятное дело, которого вам хочется избежать, вы прокачиваете мускул эмоциональной смелости, укрепляете его, усиливаете. Каждый раз, когда вы сами начинаете сложный разговор, вы развиваете эмоциональную смелость. Когда вы рискуете, принимаете решения, влияете на других, вы тренируете ее. Даже такое простое действие, как выслушать противоположную точку зрения или критику, не уходя в глухую оборону, в общем, просто выслушать собеседника, повышает вашу эмоциональную смелость. При достаточной практике эмоциональная смелость вскоре станет вашей второй натурой. Что-то по-прежнему будет вас пугать, но от многих своих страхов и сомнений вы избавитесь. А главное, у вас появится мужество не прятаться от эмоций, которые придется испытать, чтобы двигаться вперед. Как не бояться эмоционально сложных разговоров, формировать личную ответственность и вдохновлять на выполнение самой важной работы? Чтобы ваша самая важная работа была выполнена, придется перестать избегать эмоционально сложных разговоров, формировать личную ответственность и вдохновлять других. Для этого надо вести себя так, чтобы команда доверяла вам, хотела следовать за вами и приложить максимум усилий для достижения цели, более масштабной, чем у каждого в отдельности. Вам должно быть не все равно, и надо общаться с людьми так, чтобы они чувствовали ваше внимание. Вам нужно убедительно говорить, чтобы ваша манера общения недвусмысленно, честно и искренне отражала вашу заботу, и слушать других непредвзято, с сопереживанием и любовью, даже когда это непросто. И, разумеется, придется доводить до конца неприятные дела, проявить смелость, чтобы воплотить в жизнь то, что у вас в голове. За 25 лет работы, пока я учил руководителей всему перечисленному, я вывел закономерность. 4 основных качества, которые присущи всем хорошим руководителям. 4 элемента поведения, которые предсказуемо ведут к тому, что люди добиваются важных для них целей. Первое. Нужно быть уверенным в себе. Второе. Нужно быть связанным с другими. Третье. Нужно иметь глобальную цель. Четвертое. Нужно действовать с эмоциональной смелостью. У большинства из нас хорошо обстоят дела с каким-то одним из этих 4 качеств. Но чтобы вдохновлять других, нужны все 4 элемента одновременно. Если вы уверены в себе, но не связаны с другими, все будет крутиться вокруг вас, и это оттолкнет от вас людей. Если вы связаны с другими, но недостаточно уверены в себе, то будете предавать свои потребности и желания в угоду другим. Если у вас нет глобальной цели, которая больше и вас, и окружающих, вы утратите уважение других. Ведь в ваших действиях не будет смысла, и вы никак не повлияете на главное. Наконец, если вы не проявите решительность, настойчивость, храбрость, одним словом, эмоциональную смелость, ваши идеи так и останутся только в вашей голове, а ваши цели — бесплотными фантазиями. Рассмотрим примеры 3 участников нашего тренинга по развитию управленческих навыков. Первый. Фрэнк, президент финансовой компании. Он полностью осознавал, что делает и зачем, и как хочет влиять на окружающих. Он правильно устанавливал границы, точно знал, что ему нужно, и без колебаний высказывал свое мнение. Но у него не было того сцепления с командой, на которое он рассчитывал. Проблема заключалась в том, что он часто отталкивал людей, которые, как ему казалось, его не понимали. Когда он видел, что его слова неверно толкуют, он настойчивее пытался объясниться, но, к его удивлению, это еще сильнее раздражало собеседников. Он видел, что его команда могла бы быть результативнее, но не знал, что может мотивировать подчиненных и как. Вторая. Шелли, предприниматель. Она всегда с огромной заботой относилась к клиентам, сотрудникам и семье. Она знала, как сделать людей счастливыми, с удовольствием это делала, и окружающие отвечали ей тем же. Но в какой-то момент, несмотря на все ее усилия, ее бизнес начал буксовать, а Шелли ощущала только тревогу и огромную усталость. Она понимала, что у нее в жизни что-то не так, но не была уверена, чего хочет. К тому же ей было страшно решиться на серьезные перемены. Это сказалось бы на окружающих, чьи потребности она ставила выше своих. У Шелли были хорошие отношения с людьми, она могла отказаться от своих желаний и даже компаний, чтобы другим было хорошо. Третий. Санджай. Настоящий генератор энергии и идей, кризис-менеджер. Компания обратилась к нему, когда потребовались перемены. Он установил высокую планку ожиданий, четко ее обозначил и самозабвенно бросил все силы на ее достижение. Он проявил решимость и напор. Он называл вещи своими именами и говорил обо всем без обиняков. Проблема, с которой столкнулся Санджай, была в том, что часто сотрудники не дотягивали до его ожиданий. А он не понимал, почему. Он начал приходить на работу раньше, уходить позже, писать более подробные планы, усилил давление. Все было напрасно. И Санджай все больше раздражался из-за неспособности окружающих выдать желаемый результат. Его семья жаловалась, что мыслями он постоянно в работе. Сотрудники утверждали, что он их не слушает. Сам Санджай понимал, что-то тут не так. Он чувствовал себя некомфортно, но не мог уловить, что именно. И решил сосредоточиться на конечной цели и изо всех сил стремиться к ее достижению. Фрэнк, Шелли и Санджай обладали только одним качеством из четырех. Фрэнк уверен в себе, у Шелли хорошие отношения с окружающими, а Санджай предан цели, которая больше его самого и окружающих. Каждому недоставало остальных качеств, включая важный четвертый элемент — эмоциональную смелость. Фрэнку не хватало смелости прислушиваться к потребностям и тревогам окружающих. Шелли не была готова просить о помощи. Санджай с головой ушел в работу и попытался за ней спрятаться, чтобы не думать об эмоциях своих и окружающих. Никому из них это не пошло на пользу как в профессиональном, так и в личном плане. Они испытывали разочарование, хотя могли бы ощущать радость. Они чувствовали усталость, хотя могли бы быть полными энергии. Их подчиненные были менее эффективными, вдохновленными, готовыми взаимодействовать, чем могли и хотели бы быть. Важная цель их упорного труда просто терялась. Знакомо? Возможно, вы уверены в себе и четко осознаете свою цель, но у вас сложности со взаимопониманием. Или наступаете на горло собственной песни в угоду окружающим. Может, вы с головой ушли в работу, позабыв и о себе, и о тех, кто рядом. Или сдерживаете себя во всех четырех областях и не решаетесь рисковать, когда исход ситуации неопределен. Вот почему эмоциональная смелость так важна. Она увеличивает ваш внутренний ресурс в каждой из трех перечисленных областей. Когда вы готовы к эмоциям, вы можете действовать и рисковать. Верить в себя рискованно. Быть открытым для окружающих тоже риск. Как и вкладывать усилия в достижение глобальной цели, которая больше вас самих. Уверенность в себе, отношения с окружающими и приверженность цели требуют умения общаться, не бояться быть уязвимым и честным. Вы можете чувствовать себя в центре пристального внимания. Вам иногда причиняют боль. Поставив на карту свою преданность, делу и репутацию, вы можете столкнуться с неопределенностью, неприятием, неудачей и чувством незащищенности. Вы делаете ставку на себя, других, цель, которая может не сыграть. Это риск. И тут может быть страшно. Но если вы хотите достичь чего-то значимого, это та ставка, без которой вам не обойтись. Эмоции, которые вам придется испытать. Из этой книги вы узнаете, как не бояться эмоционально тяжелых разговоров, формировать личную ответственность и вдохновлять на выполнение самой важной работы. Глава за главой вы отточите важнейшие навыки, уверенность в себе, отношения с окружающими, приверженность глобальной цели, а также прокачаете свою эмоциональную смелость. Книга состоит из четырех разделов, соответствующих четырем элементам. В каждом по две части, а в каждой части по шесть коротких глав. Первая часть каждого раздела посвящена увеличению вашей силы, а вторая — ее реализации. Элемент первый. Повышайте уверенность в себе. Часто мы слышим, как важно укрепить уверенность в себе. К сожалению, это легко только на словах. Данный раздел поможет вам это сделать. Часть первая. Ваше руководство по тому, как твердо стоять на ногах и действовать, сообразуясь со своей индивидуальностью. Часть вторая поможет вам сделать шаг в будущее, чтобы стать тем, кем вы можете быть. Элемент второй. Выстраивайте отношения. Насколько успешно вы можете генерировать чувство общности и вдохновлять других, зависит от вашей способности выстраивать взаимоотношения с людьми. Этот раздел поможет вам научиться завязывать глубокие, доверительные отношения и так вести эмоционально сложные разговоры, чтобы привлекать сторонников к себе и своей глобальной цели. Часть первая. Руководство по тому, как показывать другим свою заинтересованность и открытость. Как ни парадоксально, именно это помогает создать пространство, в котором другие будут открыты вам, вашим мыслям и идеям. Часть вторая. Практические рекомендации, что делать и говорить, и даже как, чтобы внести ясность и вызвать доверие, эффективно вести даже самые эмоционально сложные разговоры и держать себя так, чтобы другие относились к вам с уважением. Элемент третий. Будьте верны своей цели. Чтобы вдохновить людей действовать вместе для достижения общей цели, надо, чтобы у них был общий фокус, перекрывающий личные интересы каждого. Этот раздел посвящен тому, как вызвать у людей чувство ответственности и вдохновить их действовать ради общей цели. Часть первая. О том, как понять, что для вас наиболее значимо, и настроить четкий фокус на глобальную цель. Часть вторая научит вас направлять в нужное русло энергию ключевых людей вокруг вас, чтобы они понимали, принимали и активно содействовали достижению глобальной цели. Элемент четвертый. Развивайте эмоциональную смелость. Раздел поможет вам поднять этот навык на новый уровень. Шаг за шагом вы прокачаете свою способность принимать рискованные решения и доводить до конца сложные задачи, связанные с реализацией управленческих качеств, повышение уверенности в себе, выстраивание отношений с окружающими, приверженность глобальной цели. Часть первая поможет вам развить способность испытывать любые эмоции и закрепить этот навык. Часть вторая позволит соединить все четыре ключевых элемента для достижения максимальной эффективности за счет повышения готовности, способности и навыка действовать. Если вы прослушаете эту книгу от начала до конца, то изучите полное руководство по методичному наращиванию способности действовать максимально эффективно. Структура книги такова, что ее можно слушать с любого места. Возможно, у вас все в порядке с уверенностью в себе, но нужна помощь в налаживании отношений с окружающими. Или вы не способны выстроить личные границы и стремитесь всем угодить. Тогда переходите непосредственно к той части книги, которая для вас актуальна. Чтобы помочь вам, я предлагаю провести самодиагностику. Пройдите опрос, чтобы определить области и даже конкретные главы, которые будут вам особенно интересны на данном этапе. Опрос соответствует структуре книги. В нем 4 части, а каждый вопрос соотносится с конкретной главой. По его окончании вы можете сразу перейти к прослушиванию конкретного раздела или даже главы, либо прослушать всю книгу целиком. Выбор за вами. Рекомендации по прохождению опроса. Следующие 48 утверждений соответствуют главам книги. Каждая отражает результат, которого вам поможет достичь конкретная глава. Ответ «да» означает, что вы полностью реализуете это качество. Ответ «нет» — что вы пока не реализовали его, реализовали не полностью или вам хотелось бы улучшить эту область. Если есть хотя бы малейшие сомнения, стоит ответить «нет». Глава первая. «Я верен себе, даже если знаю, что это разочарует окружающих». Глава вторая. «Я сохраняю уверенность в себе и спокойствие, независимо от того, что происходит вокруг». Глава третья. «Я регулярно прошу об обратной связи и спокойно воспринимаю ее». Глава четвертая. Я не занимаюсь самоедством, когда терплю неудачу, а отношусь к себе с пониманием. Глава 5. Я признаю и принимаю все стороны своей личности, даже неприглядные. Глава 6. Меня гораздо больше заботит, насколько я полезен, чем насколько я популярен. Глава 7. Я четко понимаю, каким хочу стать и какое будущее для себя создать. Глава 8. Я четко понимаю, в чем я уже стал тем, кем хотел бы быть. Глава 9. Я не обращаю внимания на отвлекающие факторы и сосредоточен на будущем, которое хочу создать. Глава 10. Я трачу свою энергию разумно и стратегически. Глава 11. Я соблюдаю баланс между работой и личной жизнью. Я не трудоголик. Глава 12. Я легко и часто смеюсь. Глава 13. Люди точно знают и чувствуют, что я доверяю им, даже когда мы расходимся во взглядах. Глава 14. Люди точно знают и чувствуют, что я слушаю их, даже когда мы расходимся во взглядах. Глава 15. Люди точно знают и чувствуют, что они мне интересны, и я не делаю поспешных выводов о них. Глава 16. За набившие оскомину проблемы я берусь с интересом и энтузиазмом. Глава 17. Я помогаю любым способом, который поддержит тех, кому это нужно. Глава 18. Я нравлюсь всем, даже тем, с кем мы расходимся во взглядах. Глава 19. Я заряжаю окружающих энергией для движения вперед. Глава 20. Я не откладываю неприятные разговоры, которые меня страшат. Глава 21. Я эффективно инициирую сложный разговор. Глава 22. Я эффективно общаюсь даже в эмоционально накаленной обстановке. Глава 23. Я легко признаю, что не прав или ошибся. Глава 24. Люди точно знают и чувствуют, что я ценю их, даже когда мы расходимся во взглядах. Глава 25. Я прилагаю все усилия для достижения того, чего я больше всего хочу. Глава 26. Я точно знаю то немногое, что обеспечивает прогресс в главных для меня задачах. Глава 27. Я фокусирую время и энергию на нескольких самых значимых делах и не трачу силы на остальное. Глава 28. У меня есть четкий отлаженный процесс, позволяющий сосредоточиться на нескольких главных вещах. Глава 29. Я готов повторять одни и те же действия, пока мне не станет скучно ради главного. Глава 30. Я готов обходить молчанием все остальное ради главного. Глава 31. Члены моей команды ставят общие интересы выше своих личных. Глава 32. Я вовлекаю людей на самых ранних этапах работы. Глава 33. У меня есть четкий отлаженный процесс, благодаря которому мои сотрудники полностью выполняют свои обязательства. Глава 34. У меня есть четкий отлаженный процесс, благодаря которому мои сотрудники ощущают свою ответственность. Глава 35. Я верю, что мне нужна помощь, и я обращаюсь за ней. Глава 36. Я помогаю другим восстановиться после того, как они совершили ошибку или потерпели неудачу. Глава 37. Я в любой момент могу определить, что чувствую. Глава 38. Я могу определить, в каком участке тела я ощущаю эмоцию. Глава 39. Я легко могу справиться с напряжением, если не получаю того, чего хочу. Глава 40. Я регулярно имею дело с чем-то, ранее мне незнакомым. Глава 41. Боль и дискомфорт не помешают мне выполнить задачу. Глава 42. Я регулярно испытываю одновременно целый спектр эмоций, иногда противоположных друг другу. Глава 43. Я регулярно иду на оправданный риск. Глава 44. Я намеренно оказываюсь в неудобных обстоятельствах. Глава 45. Я быстро принимаю трудные решения. Глава 46. Я способен сказать людям горькую правду так, что они ее принимают. Глава 47. Я регулярно пробую новые способы действий, даже когда они не вполне для меня естественны. Глава 48. В каждый момент мои действия приносят максимально возможный результат. Результат опроса отражает ваши сильные и слабые стороны с точки зрения четырех элементов. Теперь вы понимаете, над чем вам, возможно, стоит поработать и какие разделы или главы книги станут для вас самыми полезными. Как бы вы ни слушали эту книгу, вы познакомитесь с разными примерами, и у вас будет возможность попрактиковаться, проанализировать результаты, внести коррективы и вернуться к практике, чтобы действовать и управлять, опираясь на эмоциональную смелость. Вы будете доводить до конца важные решения. Вы станете действовать смело и стимулировать к тому же своих сотрудников, добиваясь прогресса в работе. От этого выиграете вы, от этого выиграют окружающие, от этого выиграет целый мир.